Глава 36. Он спешно развернулся и, переплетая наши пальцы, пристально всмотрелся в мои глаза. Не знаю, что было в моих, но в его плескалось целое море нежности, в котором можно было просто утонуть. «Испугалась?» — спросил он, все еще сохраняя каплю ярости на дне шоколадных глаз. «С тобой мне не страшно, даже если все село пойдет против нас», — тихо зашептала я, и Марк тут же притянул меня к себе. Горячие руки скользнули по талии, любимый вжал меня в свое твердое тело так крепко, что у меня перехватило дыхание. Властный жест, будто Марк все еще переживал, что в любой момент из кустов выскочит Волков и заберет меня. «Соня», его голос завибрировал у самого ушка, вызвав у меня табун мурашек. Любимый осторожно коснулся губами виска, мягко спускаясь к скуле, а затем опустился к шее, опалив кожу горячим дыханием. Почти забылась, почти сдалась ему, но... Да что он творит? Вокруг же полно людей. Я с опаской оглянулась и не сразу поняла, в какой момент мы вдруг остались одни. Люди рассосались, даже Даня куда-то исчез. Поэтому без стеснения запрокидываю голову, подставляя себя под губы любимого. От его касаний весь адреналин и напряжение тут же испаряются, превращаясь в обжигающую страсть, сосредоточившуюся трепетом внизу живота. Марк. Выдыхаю, едва его губы задевают чувствительную точку за ухом. Он отстранился лишь на секунду, чтобы снова взглянуть в мои глаза. В них сейчас полыхал такой пожар, что по позвоночнику пробежал электрический импульс. «Идем в дом», — прохрипел он, резко подхватывая меня на руки. С охотой обхватываю его шею и вжимаюсь носом в плечо, отчего Марк почти рычит от нетерпения. Как только оказываемся в моей спальне, любимый тут же опускает меня на пол и нетерпеливо прижимает спиной к двери. Теперь поцелуи более жесткие и требовательные, не оставляющие даже тени сомнения. Отстраняясь на мгновение, он срывает с себя испачканный пиджак и рубашку, а затем снова набрасывается на меня с такой пылкостью, что мы оба буквально сгораем от страсти, бурлящей в венах. Мы так и не выбрались из комнаты, наплевав и на работу, и на Даню. Марк заверил, что его брат не маленький и сумеет найти себе еду в холодильнике. Да я особо и не рвалась никуда. Лежать с любимым вот так в обнимку – невероятное ощущение, от которого не хочется избавляться. Забавно, что так быстро все изменилось. О чем задумалась? Голос Марка в тишине комнаты прозвучал необычайно мягко. Он перебирал мои волосы, а я просто млела, лежа у него на груди и слушая размеренное дыхание. О том, как стремительно изменилось положение, казалось бы. Только вчера я была на грани краха, боялась каждого шороха. И ты еще и бесил до зуда по коже. А теперь я лежу в твоих объятиях, и мое будущее зависит от твоих планов на Солнечную долину. Марк замер на секунду, а затем приподнялся на локте. Мне пришлось улечься обратно на подушку. Он пристально посмотрел на меня, его глаза показались почти черными, но не пугающими. Твое будущее, солнечное, лишь частично зависит от моих планов. Марк многозначительно выгнул бровь, пуляя взглядом на мой живот. Что же касается этого места, если честно, я взялся за него исключительно из-за тебя. Ну и частично, чтобы позлить Волкова. Марк замолчал на секунду. Я не успела толком переварить его слова, как он снова заговорил уже с деловой твердостью, от которой у меня возбуждающие мурашки поползли по коже. Завтра приедет бригада. Начнем сначала с восстановления того коровника, а дальше постепенно перекинемся на твой участок, и ты сама будешь всем тут руководить. Я? Подскакиваю на кровати, как ужаленная, и тут же попадаю в плен рук Марка. Он отвлекает, гипнотизируя ласковым взглядом, так что я почти забываю, о чем идет речь. Я обеспечиваю тебя ресурсами, а ты наполняешь это место душой. Как тебе такой вариант? Но слова застревают в горле, да и мысли путаются, но выпаливаю на автомате. У тебя ведь были свои планы на ферму, умные кормушки, что там еще? Я не передумал, подмигивает с лукавой усмешкой и сразу добавляет. Все это будет. Я просто подстрою свои технологии под твои идеи. Но, не дав договорить, Марк затыкает мне рот и снова накрывает собой, вытесняя из головы дурные мысли жаркими поцелуями. Я почти уснула после долгого и бурного убеждения, как вдруг на тумбочке завибрировал телефон любимого. Марк осторожно выбрался из моих объятий, наверняка думая, что я сплю, и потянулся за смартфоном. Экран загорается, освещая напряженные черты лица любимого. Он хмурится, пока читает, а в конце лицо и вовсе каменеет. Марк становится мрачнее тучи, и я мгновенно напрягаюсь, чувствуя, как липкий страх снова пробирается под кожу. «Что там?» Молчание затягивается, я уже не рассчитываю на ответ, но в итоге выпаливает на выдохе. Сообщение от службы безопасности. Он спешно заблокировал телефон и посмотрел на меня с холодной решительностью, от которой моя тревога завыла сиреной. Похоже, Волков нашел слабое место в нашем договоре купли-продажи. «Не может такого быть!» — вскрикиваю с ярым желанием придушить одну заразу собственными руками. «Мы же все перепроверили несколько раз. Так в чем ошибка? Долбанный Игорь! Видел же, что тут ему уж точно нечего ловить, и все равно продолжает лезть напролом. Если честно, то лазейка, которую он нашел, идиотская. Он зацепился за то, что этот дом и земля принадлежали тебе в браке с ним, и, я так понимаю, хочет отсудить половину. Да что за бред? Не верю до конца, но Марку нет смысла мне врать. А это значит, что Игорь уже совсем мозгами тронулся. Разве наследство считается совместно нажитым имуществом? Нет, и при разводе оно не делится, но есть один нюанс. Игорь вкладывался в дом твоей бабушки финансово. Нет, конечно. Не спеши. Подумай хорошенько. Да ну нет же. Все счета по дому я всегда оплачивала сама со своей карты. Он сюда и копейки не вложил, пока мы были в браке. Хорошо, спрошу иначе. Карта на твое имя? Киваю. А Марк добивает. Но деньги на нее перечислял Волков? Ну, я замялась с ответом, потому что раньше не задумывалась над такими мелочами. Игорь, да, но ведь мы были семьей, и логично. Марк не дал договорить. Вот за это он и зацепится. Я не думаю, конечно, что вложенные им деньги в дом могут превысить его реальную стоимость, чтобы действительно претендовать на раздел в суде. Тем не менее, подделать можно все, что угодно. И к этому тебе стоит быть морально готовой. У меня не было слов. Казалось, все они застряли камнем поперек горла из-за шокового состояния. Это просто какой-то дурной сон. Без раздумий Марк притянул меня к себе и обнял так крепко, что я почти потерялась в его утешении. Я понимаю, как все это выглядит со стороны, но Волкову плевать на закон, когда на кону стоит огромный куш. Он планирует тянуть время или вовсе признать сделку недействительной. Покой продлился аж целых 8 часов. Какое щедрое предложение от бывшего. А ведь я только поверила, что проблемы закончились. Ну и что мне теперь делать? Ворчу в грудь любимого, не решая заглянуть в глаза. Когда ждать повестку в суд? Марк не ответил сразу, он лишь прижал меня к себе крепче, чтобы я услышала, как размеренно бьется его сердце. И этот ритм подействовал лучше всяких успокоительных. Моя паническая дрожь стихла, оставив после себя лишь горький осадок. «Никакой повестки не будет, твердо и решительно. Я не позволю Волкову затаскать тебя по судам, как и не допущу, чтобы ты снова выслушивала его ядовитые бредни. Тем не менее, если он подаст иск, то как ответчику мне придется присутствовать. От этого не убежать». Марк чуть отстранился и сразу ухватился ладонями за мои плечи, так что мне невольно пришлось взглянуть на него. На губах любимого застыла уверенная ухмылка, напоминающая больше оскал хищника, который никому не позволит причинить вред своей паре. «У меня есть зубастый адвокат, Артем. Он страсть как обожает подобные грязные дела. Так что тебе не о чем волноваться. Вызову его завтра утром, сразу подпишешь генеральную доверенность на представление твоих интересов в суде, а все остальное оставишь на усмотрение Артема». Это я слушала его с раскрытым ртом и не могла поверить, что не сплю. Реально возможно? А если Игорь позвонит мне или вообще приедет? Марк прижал пальчик к моим губам и сверкнул улыбкой. «Артем все возьмет на себя. А если Волков или его цепные псы посмеют доставать тебя, то будут сразу иметь дело с юристом из моей службы безопасности. Я, пожалуй, прямо сейчас позвоню Артему, чтобы завтра у него уже был план действий. Не хочу промедления. Меня уже порядком достал Волков. Пора положить этому конец».